У милиционеров появился первый эпизод, в котором был потерпевший. Не ахти что, но для начала годилось. В крайнем случае в суд можно было идти и с этим. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Но первоочередной задачей тогда, конечно, было найти труп. Мы приезжаем в подразделение, на территории которого было совершено преступление. Те говорят, концерт был, а трупа не было. Как это не было? Нам подсвечивают, что у вас тут черного завалили, а вы говорите, не было? Материалы по тому вечеру искали долго. В конце концов нашли телефонограмму. Правда, там говорилось совсем не об убийстве, но в целом случай был очень похож. Трупа действительно не было. Пострадавшего выписали из больницы уже через день. Ну хорошо, нет трупа, давайте зацепимся хотя бы за избиение. Продолжаю искать материалы, но материалов по избиению тоже нет. Есть исходящий номер. После проверки материалы направлены в соседнее территориальное подразделение. Еду к соседям, снова роюсь в бумагах. А там, как выясняется, уже другим исходящим номером материалы направлены обратно. Черт возьми, думаю я, да что ж это у них тут творится-то, а? Само преступление было совершено на пограничной территории, ровно посредине между двумя территориальными отделениями милиции. Вешать на себя глухарь ни тем, ни другим не хотелось. Поэтому дело футболили сколько могли. Пострадавшего вызывают в отдел, привозят его на место и спрашивают. «Тебя здесь били? Здесь?» «Ну, не знаю. Если вам надо, то давайте напишем, что здесь». Они оформляют материал, отправляют соседям. А тем это тоже нахер не нужно. Они опять дергают этого черного. «Ты чего, блин, понаписал? Вспоминай давай. Били-то тебя, скорее всего, вот здесь, да?» «Ну, не знаю. Если вам надо, то давайте напишем, что здесь». С тех пор прошло уже несколько месяцев. Делом никто так и не занимался. А главное, теперь было совершенно непонятно, где искать самого потерпевшего. Ясно, что он был незаконным мигрантом, у которого ни регистрации, ни вида на жительство. Но все-таки я его нашел. Подключил диаспору, побегал, но нашел. К тому времени он уже ничего не хотел. Что вам сказать? Где меня били? Я уже устал объяснять. Где покажете, там и подпишу. Я перерыл все архивы в обоих отделениях. Я стоптал две пары ботинок, но все-таки отыскал материалы. Причем, по ходу, я выяснил, что избитых в тот вечер было аж двое. Возвращаясь с концерта, парни сперва отлупили одного кавказца, а потом уже на платформе второго. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Происходило это на платформе Александровка, неподалеку от Царского села. Там расположен небольшой концертный зальчик. В тот вечер там играли банды Москвы и группа Сварог. В городе концерт решили не светить, провести как можно дальше от людных мест. В тот вечер в Александровку съехались лучшие люди, а главными там были, разумеется, Мэтт Краут. Когда концерт закончился, все гурьбой пошли к платформе. По дороге сперва жестко отрихтовали одного черного, а на платформе встретили второго. Его отпиздили так, что он не мог пошевелиться. И после этого запихали в дырку между электричкой и краем платформы. Буквально втиснули его в этот крошечный зазор. А потом еще и прыгали на его спине, вбивали поглубже. Не погиб он только потому, что машинист в зеркало заднего вида обратил внимание на толпу и не стал давить газ. Если бы электричка сдвинулась бы сантиметров на 10, человека бы просто расплющило. Естественно, участвовали в этом не только люди из Mad Crowd, но затеяли все именно они.